сказала мне, что я теперь другой. Ведь сложно для тебя мне быть самим собой. Иногда, закрыв глаза, сон к тебе придет. Сон, в котором наяву он тебе поет. Там месяц превращается в луну. Там звезды гаснут под дождем. Там, где я тебя найду, мы с тобой весь мир перевернем. Я буду долго ждать тот день, когда с тобой мы сможем помечтать над тихою рекой. Когда погаснут краски дня, увижу небосвод, и для меня твоя мечта на нем звезду зажжет. Там месяц превращается в луну. Там звезды гаснут под дождем. Там, где я тебя найду, мы с тобой весь мир перевернем. Там месяц превращается в луну. Весь мир перевернем. Там месяц превращается в луну. Там звезды гаснут под дождем. Там, где я тебя найду, мы с тобой весь мир перевернем.